Глава 42. Накануне он ужинал в одиночестве. Кухня открывалась в 7 утра. Он пришел на 10 минут позже, попросил пшеничный тост с яичницей, налил себе стакан грейпфрутового сока и отнес поднос во дворик, где, сев под зонтик, устремил взгляд на великолепный восход в горах. Утро было тихое и безветренное. Другие пациенты, никто из которых не предпринимал попыток с ним познакомиться, тоже встречали чудесное утро поодиночке, на трезвую голову, с ясным взором. Он пребывал в безмятежном настроении, чему поспособствовали две принятые перед завтраком таблетки валиума. Он без спешки наслаждался едой. Закончив, он вернул пустой поднос и отправился в свою комнату. На двери висело расписание на день: в 9:00 групповая прогулка, в 10:30 встреча с консультантом, затем обед и так далее. Бенник, разложив свои бумаги, приступил к делу. Натянул пластиковые перчатки и вытер все поверхности в комнате и ванной. Потом достал из-под комода пакетики с таблетками, вернулся в ванную и закрыл дверь. Заткнув сток в раковине, налил туда 3 дюйма воды и высыпал в воду 2 пакетика соляной кислоты. Тут же началось шипение, появились пузыри, и в считанные секунды вода словно закипела. Из 2 других пакетиков он вытряс себе на ладонь 40 таблеток обезболивающего под названием оксикодон, 30 миллиграммов каждой, забросил их все в рот, проглотил и запил водой из бумажного стаканчика. Потом выбросил в унитаз и смыл пустые пакетики, стаканчик и перчатки. Затем он затолкал себе в рот маленькое полотенце для рук, чтобы заглушить вопли, и погрузил все 10 пальцев в бурлящую кислоту. Боль была нечеловеческой. Он стонал, гримасничал, но не вынимал пальцы из кислоты, которая прожгла первый слой кожи и принялась за второй. Ощущение было такое, будто он сунул руки в огонь. Он ощущал нарастающую слабость. Когда стали подкашиваться ноги, он схватился за раковину, вырвал из стока пробку, дернул дверь ванной комнаты и рухнул на кровать. Выплюнув полотенце, засунул руки под простыню. Сознание угасло, и боль улеглась. Диана находилась в приемной, когда доставили конверт FedEx. Было 10:35. Взглянув на графу «Отправитель» и адрес, она унесла конверт к себе в кабинет и затворила дверь. Третий день подряд в суде работали бесцеремонные, а порой и грубые люди из ФБР, поэтому ей было важно остаться одной. Она дрожащими руками вскрыла конверт и достала 4 листка. На одном было письмо к ней. «Дорогая Диана, когда вы это прочтете, я буду мертв. Мне не хотелось бы вас затруднять, но у меня больше никого нет. Прошу, позвоните доктору Джозефу Касабьяну в Пекос Маунтин Лодж под Санта-Фе и объясните, что вы мой секретарь, душеприказчик и единственная наследница. Как следует из приложенного завещания, вам надлежит немедленно кремировать мое тело и рассеять прах в горах Пекос, здесь, в Нью-Мексико. Ни при каких обстоятельствах не возвращайте мое тело в штат Флорида и не давайте разрешения на вскрытие. Завтра отправьте сообщение для прессы Джейн Кемпер в Пенсакола Леджер. Прошу как можно дольше не уведомлять полицию. Росс». Диана ахнула, с трудом подавив крик, и выронила бумаги. Подбирая их, она уже плакала. Второй листок представлял собой сообщение для прессы. «Судья окружного суда Росс Бенник скончался этим утром в лечебнице близ Санта-Фе, Нью-Мексико, где проходил лечение от рака прямой кишки. Ему было 49 лет. Судья Бенник достойно служил избирателям 22-го юридического округа последние 10 лет. Он родился в Пенсаколе, проживал в Калмене, окончил университет Флориды и юридический факультет университета Майами. Около 15 лет занимался частной практикой в Пенсаколе, а в 2004 году был в первый раз избран судьей. Всю жизнь оставался холостым, потерял родителей, доктора и миссис Герберт Бенник. В саванне Джорджия проживает его сестра Кэтрин Ламотт. Вместо цветов семья просит о взносе в пользу американского общества борьбы с раком. Церемония прощания проводиться не будет. Текст на третьем листке был озаглавлен «Последняя воля» и «Завещание Росса Л. Бенника». Там было написано: «Я, Россел Бенник, находясь в здравом уме и твердой памяти, настоящим объявляю свою последнюю волю и оставляю завещание, отменяющее все предшествующие. Этот документ составлен мной самим и должен целиком и полностью расцениваться как мое окончательное собственноручно составленное завещание. Первое. Назначаю моего верного друга Диану Занг моей душеприказчицей и поручаю ей удостоверить это завещание, как только это будет возможно. Второе. Поручаю моей душеприказчице незамедлительно кремировать мои останки и рассеять мой прах над горами Пекос за пределами Санта-Фе. Третье. Завещаю, передаю и поручаю все мое имущество Диане Занг. Четвертое. Помимо обычных ежемесячных счетов, задолженностей не остается. В приложении содержится список имущества». К завещанию был прикреплен четвертый лист. В нем перечислялись 8 банковских счетов с приблизительным балансом, дом в Калмане, оцененный в 700 тысяч долларов, пляжное бунгало стоимостью в 550 тысяч, 2 торговых центра в корпоративной собственности, портфель ценных бумаг на 240 тысяч. Ошеломленная Диана долго сидела, не в силах ни шевелиться, ни ясно мыслить. Ужас случившегося затмил радость от известия о свалившемся на нее богатстве. Она зашла в интернет и нашла сайт лечебницы Пекос Маунтин Лодж. Реабилитационный центр для страдающих зависимостями? Какая-то бессмыслица. Она набрала номер доктора Касабьяна, но тот оказался занят. Она проявила настойчивость, утверждая, что звонит по срочному делу. Когда он, наконец, ответил, она объяснила, кто она такая и почему с ним связалась. Он подтвердил смерть пациента, сказал, что причиной послужила, вероятно, передозировка, и предложил перезвонить. Она отказалась, настаивая на немедленном продолжении разговора. Он уступил. Разговор закончился с прибытием коронера. Найдя визитную карточку специального агента НЭФ, Диана позвонила в ФБР. Реабилитационный центр служил комфортным убежищем для надломленных людей, где они начинали жить заново, а не местом, куда приезжали умирать. Доктору Касабьяну еще не приходилось иметь дело со смертью пациента, поэтому он толком не знал, как быть. Меньше всего ему хотелось, чтобы это трагическое событие взбудоражило остальных пациентов. Во второй беседе с ним мисс Занг упомянула о требовании умершего кремировать его тело и уточнила, что располагает его четкими инструкциями, как поступить с останками. Здравый смысл требовал, впрочем, сохранить тело и комнату до прибытия представителей власти. Доктора не обрадовало появление 2 агентов ФБР из Санта-Фе, но он испытал облегчение из-за того, что дальше решения будут принимать другие люди. Услышав от них, что судья Бенник разыскивается по обвинению в похищении людей, доктор извительно сказал: «Боюсь, вы опоздали». Войдя в комнату Бенника, агенты уставились на труп. «Сюда едут специалисты», — сказал один. «Надо снять его отпечатки пальцев». «С этим могут быть трудности», — проговорил Касабьян, медленно нагнулся и откинул край простыни. Кисти Бенника чудовищно раздулись, почерневшие пальцы разъело кислотой, ногти частично растворились, частично отслоились. На халате и на простыне под трупом расплылись ржавые пятна. «Похоже, он вас ждал», — заметил доктор Касабьян. «Главное, ничего не трогайте», — сказал второй агент. «Не беспокойтесь, не буду».